И в мыслях сомневаться не было, тихо рассмеялся Сашка, которому боцман живо напоминал армейского старшину. Вот уж у кого не забалуешь. Для старого прапорщика, сидящий без дела солдат, был сродни красной тряпке для быка, а занятия для подобных сачков он придумывал просто виртуозно. Парень вздохнул и, вынырнув из воспоминаний, удивленно посмотрел на стоящего рядом боцмана. Тот, достав из кармана какую-то аккуратно свернутую бумажку, протянул ее парню и, расправив усы, пояснил: «Адрес тут, в Одессе, и денег малость, на первое время». «Да как же так, Макар Лукич?» – растерялся Сашка. «Я ж за проезд работал». «Не гоношись», – сердито сдвинул боцман брови. «Это тебе матросы промеж себя собрали. За британца того, ловок, бес. Из наших его никто б побить не смог, а ты запросто. Вот они и решили. В общем, бери, не сомневайся, и не обижай людей отказом. А адрес на тот случай, коли в Одессе задержаться придется. Там вдова старого моего дружка живет, и недорого, и покойно тебе будет. Благодарствую, Макар Лукич», — растерянно пролепетал Сашка, аккуратно убирая сверток в карман. Потом, подчиняясь какому-то наитию, он развернулся к боцману всем телом и, приложив к груди правую ладонь, медленно поклонился в пояс. «ГМ, ты это?» — смутился боцман. «Не мне кланяйся, то матросам нашим. А вообще, никакой ты не француз, наш ты, исконный», — вдруг высказался он. «То, Макар Лукич, одному Богу известно», — выпрямившись, грустно улыбнулся парень. Кивнув, боцман вздохнул и, развернувшись, направился на нос. Проводив его взглядом, Сашка поспешил в свою кондейку за вещами. Судно уже входило в порт Одессы и готовилось швартоваться, так что и этот этап его путешествия подошел к концу. Теперь Сашке предстояло в очередной раз преодолеть бюрократический барьер, и можно будет отправляться дальше. Дождавшись, когда пассажиры сойдут на берег, он подошел к трапу и, сам того не ожидая, развернулся. Все свободные от вахты матросы столпились на палубе, молча глядя ему вслед. Растерянно улыбнувшись, Сашка поклонился собравшимся в пояс и, откашлившись, громко сказал: «Благодарствуйте, братцы, за добро да за помощь. Даст Бог, отдарюсь, чем смогу. Храни вас Господь». «Тебя храни, Александр», — послышалось в ответ. Чувствуя в горле комок, Сашка легко сбежал по трапу на пирс и, закинув мешок на плечо, быстро зашагал в сторону таможни. Пассажиры уже покинули здание, так что пятерка чиновников лениво перекладывала бумаги, дожидаясь, когда на берег начнут сходить моряки с пришедшего парохода. Подойдя к ближайшему чиновнику, Сашка вежливо поздоровался и, выложив перед ним свои бумаги, представился: «Александр Мерси, механик. Приехал в страну в поисках работы». «Прибыли пароходом Святой Михаил?» — уточнил чиновник с заметным удивлением. «Точно так», — кивнул Сашка. «Был нанят матросом в уплату за переход от Марселя», — пояснил он, указывая на временную матросскую книжку. Впрочем, здесь этот документ назывался как-то иначе, но Сашке это название было мало интересно. Он прибыл, куда хотел, а такие мелочи уже не важны. Возможно, и скорее всего, мнение это ошибочно, но пока ему было не до того. Чиновник, внимательно рассмотрев подписи и печать, задумчиво кивнул и настороженно покосился на парня. Потом, переведя взгляд на его мешок, хмыкнул и, покачав головой, проворчал: «Немного же у вас вещей, господин Мерси. Я был солдатом и привык обходиться малым», — пожал Сашка плечами. «Вот найду работу, тогда можно будет и хозяйством обрастать». «А что, во Франции работы подходящей не нашлось?» — задал чиновник следующий вопрос, продолжая просматривать бумаги. «Я слышал, что здесь механиков ценят, вот и решил попытать счастья», — пожал Сашка плечами. «Семьи у меня нет, так что собраться, только подпоясаться». «Откуда вы так хорошо знаете русский?» — тут же последовал очередной вопрос. «А вот этого я не помню», — вздохнул Сашка, принимая удрученный вид. «Получил тяжелую контузию и многое забыл». Тут он указал пальцем на свой шрам. «Потому и был из армии списан. Это все в бумагах есть». «Да, вижу», — мрачно кивнул чиновник. «Странно получается. Язык помните, дело тоже, а вот остальное забыли. Как так?» — спросил он, вперев в парня внимательный взгляд. «Сам бы знать хотел», — вздохнул Сашка, отвечая ему равнодушным взглядом. «Доктор вокруг меня только что с бубном не плясал, пытаясь мне память вернуть, да только не вышло ничего. Потому и решил уехать. Вроде как новая жизнь с чистого листа получается. Да уж, чего только в жизни не бывает», — проворчал чиновник, ставя в Сашкином паспорте отметку о пересечении границы и старательно переписывая нужные данные в толстый гроссбух. «Что ж, мсье, добро пожаловать с Российскую империю», — закончил он, возвращая ему документы. «Благодарствую, сударь», — вежливо поклонился Сашка и, аккуратно убрав документы, поспешил на выход. Теперь ему предстояло понять, каким образом и на каком транспорте можно добраться до нужных мест. Припомнив, что все основные транспортные артерии сходятся в крупные города, он решительно направился к ближайшему городовому, с важным видом стоявшему на углу. Поздоровавшись, он задал интересующие его вопросы и, получив четкие указания, отправился дальше. Как оказалось, до Киева он может доехать на почтовой карете, а дальше, до Воронежа, идет чугунка. Мысленно подивившись странности строительства местных железных дорог, Сашка отправился к почтовой станции. Спустя час он нашел искомое и, оглядевшись, отправился к кассе. Ему повезло, очередная карета должна была отправиться через полчаса. Купив билет, Сашка вышел из здания станции и, покрутив носом, свернул за угол. Время было к ужину и есть уже хотелось крепко. Так что, чуть подумав, парень купил 5 пирожков с ливером, пару с вареньем и, прихватив стакан чаю, принялся заправляться. Благо на билеты пирожки денег, собранных ему матросами, хватило с запасом. Про посещение банка он за всей этой суетой просто забыл. Поев, парень задумчиво почесал в затылке и, сообразив, что в дороге ему предстоит провести пару суток, поспешил к рядам торговок, сидевших неподалеку. Быстро прикупив всякой снеди в дорогу, он вернулся к станции и, услышав, что карета подана, отправился на посадку. Вообще, с определенного момента у парня начало складываться впечатление, что его ведет по этому пути какая-то странная сила. Уж больно все легко и быстро получается, а главное, без особых приключений. Этот момент Сашку устраивал больше всего. Почтовая карета внешне напоминала трамвайный вагон, из тех, что стоят в музее. Деревянный ящик, поставленный на колеса, только посадочных мест в ней было поменьше, и сиденья располагались не вдоль коробки, а поперек. В салон, тут Сашка улыбнулся собственным мыслям, набилось человек 10. С первого взгляда было понятно, что все это люди разного сословия и достатка, но никого из высшего общества, слава создателю, не было. Так что, выбрав себе местечко в уголке, парень засунул свой мешок под сиденье и, усевшись, прислонился плечом к стене. Судя по тому, что стена вагона была обита простой рейкой, покрытой лаком, это была карета второго, а то и третьего класса. Вдаваться в подробности Сашка даже не пытался, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. В салон заглянул крепкий седой мужик и, убедившись, что все расселись, подал кому-то знак. Звонко щелкнул кнут, и четверка упитанных меринов навалилась на постромки. Карета качнулась и начала плавно разгоняться. Прикинув скорость, с которой этот транспорт движется, Сашка только вздохнул. Потом, плюнув на грустные мысли, принялся рассматривать город. Из фильмов и книг он знал, что Одесса всегда славилась своей архитектурой. Строить из дерева там разрешали только на окраинах. Похоже, тут все было примерно так же. Карета выкатилась на тракт и немного прибавила скорости. Понимая, что ничего нового теперь не увидит, Сашка прижал ногой свой мешок и прикрыл глаза. Его соседи, пара молодых мужчин, судя по одежде, студентов и молодая семейная пара с маленькой девочкой на руках у жены, парня мало интересовали. К тому же, едва усевшись и рассмотрев его лицо, они принялись старательно делать вид, что Сашки тут вообще нет. Само собой, такое отношение посторонних людей его задевало, но у него была цель, а значит, глупо было отвлекаться на подобные мелочи. Ну да, не красавец, как в том анекдоте, какую рожу Господь дал, ту и ношу. Так что устраивать по этому поводу шум Сашка не собирался. Он уже начал засыпать, когда соседский ребенок, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась, подобрался поближе и, дернув парня за рукав, спросил: «А тебе кто так лицо поцарапал?» «Мамку не послушался, вот и поцарапался», — улыбнулся Сашка, повернувшись к девчушке. «Больно было, ага, я даже заплакал», — признался парень, продолжая улыбаться. Бедненький, вдруг пожалела его девочка и, встав на цыпочки, протянула ладошку, чтобы погладить его по щеке со шрамом. Понимая, что так детеныш просто не дотянется, он наклонился к ней, краем глаза наблюдая за реакцией родителей. Те, явно растерявшись, не знали, как реагировать на эту беседу. Мягкая детская ладошка осторожно коснулась шрама и, погладив его, опустилась. «А сейчас болит?» – задала девочка новый вопрос. «Теперь уже нет, это ж давно было», – ответил Сашка. «Я тоже иногда мамку не слушаюсь», – подумав, вдруг признался ребенок. «Это плохо, мамку слушаться надо, она ж тебя любит и потому плохого не посоветует», – развел Сашка руками, старательно подбирая слова. «Глаша, оставь господина в покое, он отдыхал, а ты с разговорами пристала», – подхватив дочку на руки, попеняла ей мать. «Простите, сударь», – повернулась она к Сашке, – «никакого сладу с ней нет, когда ей скучно становится». «Ничего страшного», – усмехнулся Сашка, – «я и сам скучать не люблю». «А вы, сударь, откуда будете?» – спросил один из студентов, с интересом разглядывая его наряд и бандану. При этом Сашка вживую услышал роскошный говор, которым славился этот город в его мире. «Только сегодня с парохода сошел. Приехал из Марселя», — ответил он, отслеживая реакцию соседей. «Позвольте представиться. Александр Мерси, отставной солдат, в недавнем прошлом матрос, а вообще механик. И шо, прям-таки самонатуральный француз?» — снова спросил тот же студент. «Он самый и есть», — кивнул Сашка, не собираясь вдаваться в подробности. «А язык где учил? Нашлись добрые люди, научили». «Сема, отстань от человека», — дернул приятеля за рукав его сосед. «Ой, я тебя умоляю», — отмахнулся говорливый Семен. «Дай с человеком погуторить». «Сема, гуторить ты будешь в шинке своего батьки, а тут ты беседуешь. Забудь уже за свой босяцкий говор. Ты теперь студент, а не шлемазл уличный», — наставительно посоветовал второй студент, и Сашка едва не заржал в полный голос. Снова умудрившаяся ускользнуть от матери, маленькая Глаша решительно протопала к парню и, встав перед ним, спросила: «А ты какие игры знаешь, блин?» «Попадалово», — мелькнула у Сашки мысль. «Я ж понятия не имею, во что они тут играют», но, собравшись с мыслями, ответил: «Я уж тех игр и не помню, это ж давно было. А ты во что играть любишь?» «В куклы и в догонялки», — тут же последовал ответ. «Ну, кукол у меня нет, а бегать тут негде. И что делать будем?» — озадачил он девчушку. «Не знаю», — надула та губки. «Ну, можно попробовать в ладошки поиграть», — припомнил он игру из своего детства. «А это как?» — тут же забыла обиды Глаша. Понимая, что теперь она от него не отстанет, Сашка вздохнул и принялся объяснять девочке правила игры. До Киева карета шла почти двое суток. Устав сидеть и одурев от монотонности дороги, Сашка выбрался из кареты и, устало потянувшись, принялся осматриваться. Теперь ему нужно было найти ночлег, а утром узнать, где находится железнодорожный вокзал и как часто от него ходят поезда в нужном направлении. Ориентируясь по памяти, Сашка избрал очередной переходной точкой Воронеж, не желая ехать до самой Москвы. Вышедшая следом за ним семейная пара принялась разбирать поклажу, и Сашка, подмигнув уже сонной Глаше, вежливо поинтересовался, где тут можно недорого снять номер на ночь. Задумавшийся глава семейства растерянно покосился на супругу, и та, приняв его взгляд как руководство к действию, тут же предложила парню за небольшую плату переночевать у них. Удивившись такой непосредственности, Сашка сходу согласился и, заметив, что у главы семейства не хватает рук на все баулы, предложил помощь. Закинув свой хурджин за спину, он подхватил большой фанерный чемодан, и тут Глаша, захныкав, протянула к нему ручонки. «Она вас прям за родного приняла», — растерянно сказала мать, отдавая ему девочку. «Мне и в приюте всегда нравилось с маленькими возиться», — улыбнулся Сашка, пристраивая ребенка поудобнее. Глава семьи, понимающе усмехнувшись, развернулся и тяжело затопал в нужном направлении. Как оказалось, пара жила в двух кварталах от почтовой станции, в небольшом флигеле. Что это за здание рядом и почему они ютятся тут, Сашка даже интересоваться не стал. Устал, да и неинтересно было по большому счету. Это все было только короткой вехой в его пути. Отдав уснувшую Глашу матери, он проследовал за хозяином флигеля и, убедившись, что прекрасно сможет выспаться на предоставленном диване, достал из кармана запрошенные 50 копеек. Умывшись у колодца, он быстро перекусил остатками своих продуктов и, устроившись на диване, уснул. Разбудил его солнечный луч, коснувшийся век. Не открывая глаз, Сашка от души потянулся и, легко поднявшись, отправился умываться и приводить себя в порядок. Пара вареных яиц и кусок хлеба вполне сошли за завтрак. Так что, едва услышав, что хозяева проснулись, он вышел из комнаты, где ночевал, и, увидев выходящую хозяйку, спросил, как добраться до железнодорожного вокзала. Получив исчерпывающий ответ, Он от души поблагодарил ее и, попрощавшись, вышел на улицу. Время было еще раннее. По внутренним часам парня часов 6 утра, но народ уже начал выбираться из домов. Широким шагом добравшись до вокзала, Сашка отправился прямиком к кассам. Сонный кассир, услышав, куда ему нужно, задумчиво хмыкнул и, полистав какие-то бумаги, ответил, что нужный поезд будет только завтра вечером и в пути он пробудет трое суток. Да, в этом времени торопиться не принято, проворчал про себя Сашка, покупая билет в купе второго класса. И куда деваться на эти двое суток? А главное, что с мешком делать? Этот вопрос он и задал выдававшему билет кассиру. Понимающе кивнув, тот объяснил, как дойти до местной камеры хранения. Это заведение оказалось устроенным в большом деревянном сарае. Дежурный, или как он тут еще называется, осанистый крепкий мужик, заросший бородой по самые брови, одобрительно хмыкнул, разглядев билет, и, аккуратно выписав квитанцию, мелком написал ее номер на мешке. Потом, легко подняв увесистый хурджин, он уложил его на широкий стеллаж недалеко от входа и, заметив настороженный взгляд парня, с усмешкой прогудел, словно из бочки. «Не извольте беспокоиться, сударь, у нас не воруют. А если я квитанцию потеряю?» На всякий случай уточнил Сашка. «А вот это не стоит», — постражел мужик. «На этот случай придется сюда полицию вызывать и уточнять, что в мешке вашим лежит. На квитанции то еще и номер мой записан», — тут он ткнул пальцем в жетон, висевший у него на брезентовом фартуке. «Так что и мне вас опознавать придется, а это дело непростое». «Понимаю», — кивнул Сашка. «Но меня не признать, это слепым быть надо», — добавил он, указывая пальцем на шрам. «ГМ, ну это да», — откашлялся мужик, заметно смутившись. «Что ж, не стану мешать», — почтенный улыбнулся ему Сашка и, развернувшись, зашагал к зданию банка. Пришло время решить вопрос с наличностью. Всю валюту, медь и часть арабского серебра он достал из ранца еще утром, за завтраком. Увидев на перекрестке очередного городового, парень выяснил у него, где находится ближайший банк, и отправился в указанную сторону. Еще через час Сашка вошел в роскошный холл банка и, остановившись, принялся недоуменно оглядываться. В этом заведении все было не так, как он представлял. Из затруднения его вывел проходивший мимо клерк в круглых очках. Узнав, что Сашка желает обменять на рубли разную валюту, он отвел его к пожилому служащему, после чего вежливо откланялся. Сидевший за столом пожилой господин в сатиновых черных нарукавниках внимательно проверил всю наличность, но, увидев арабские деньги, заметно растерялся. «Позвольте спросить, молодой человек, откуда у вас эти монеты?» — спросил он с предельной вежливостью. «Я служил в армии в тех местах», — равнодушно пожал плечами парень. «Простите», — недоуменно выгнул брови клерк. «Французский иностранный легион, север Африки», — коротко пояснил Сашка. «Могу предъявить бумаги, если желаете». «Нет-нет, в этом нет необходимости», — поспешно заверил его клерк. «В конце концов, это только ваше дело, как пожелаете». Все так же равнодушно кивнул Сашка. Ловко пощелкав костяшками счет, клерк сверился с какими-то ведомостями и, быстро заполнив квитанцию, пригласил Сашку к кассе. Подведя его к нужному окну, клерк передал кассиру квитанцию и, попрощавшись, отправился на место. Из банка парень вышел, имея в кармане пачку банкнот на сумму 532 рубля 72 копейки. Из этой суммы он сразу отложил 32 рубля, разменяв 1 рубль мелочью. Вот теперь можно было дышать свободно. Денег и на дорогу, и на проживание хватит. В этом Сашка был уверен, припомнив цены на продукты и во что ему обошелся ночлег. Осталось придумать, чем занять эти 2 дня. Подумав, Сашка решил для начала сходить на местный рынок. Вспомнив, что во всех книгах писали, что на рынке можно купить что угодно, Сашка почесал в затылке и, задумчиво посмотрев в утреннее небо, решил не торопиться. Спешить ему и вправду было некуда. Можно было пройтись по городу и спокойно подумать, но сначала не мешало бы подкрепиться. Молодой, сильный организм уже давно переработал легкий завтрак и принялся настойчиво требовать чего-то более существенного. На этот раз Сашка решил не спрашивать дорогу, а положиться на свой нюх. Мысленно посмеиваясь над самим собой, он не спеша пошел по улице, то и дело старательно принюхиваясь. Запах свежей выпечки привел его к булочной. Едва войдя, Сашка мысленно поздравил себя с хорошей идеей. В этой лавке можно было не просто купить свежие булочки, рогалики, пряники и тому подобные вкусности, но и попробовать их на месте. В дальнем от входа углу стояло несколько столиков, где увлеченно завтракали человек 5. Слопав 4 булочки с вареньем и запив их парой чашек чая, Сашка окончательно подобрел и, выйдя на улицу, весело улыбнулся. Настроение было просто замечательное. В очередной раз посмотрев на солнце, парень подумал, что не мешало бы обзавестись часами, пусть даже самыми простыми. Надоело время угадывать. С этой мыслью он решительно направился к замеченному на углу дворнику. Выяснив у этого служителя метлы, где находится ближайший рынок, парень двинулся в указанную сторону, с интересом оглядываясь по сторонам. К тому времени, когда он вошел в широко распахнутые ворота, рынок уже вовсю работал. Бойкие торговки во все горло восхваляли свой товар, а покупатели делали вид, что их все это не интересует. Пройдясь по рядам, Сашка приценился к местным продуктам, помня, что скоро снова в дорогу. В пути ему предстояло провести 3 суток, так что вопрос питания нужно было решить заранее. Бродя по рынку, Сашка краем глаза приметил, как сорванец лет 12, подобравшись к солидно одетому господину, покрутился рядом с ним минутку и тут же нырнул в следующий проход между рядами. Уже догадываясь, кто это, Сашка последовал за ним. Сорванец, проскочив в конец ряда, подбежал к парню лет 20 и, ловко сунув ему в руку какой-то предмет, отскочил в сторону. А еще через пару минут там, откуда Сашка ушел, раздался обиженный вопль. Ограбили и, а нечего клювом щелкать, хмыкнул Сашка про себя, попутно касаясь собственного кармана. Все его богатства были на месте, да и его внешность, чего уж скрывать, заставляла рыночных воришек держаться подальше. Сам толком не зная, зачем, Сашка принялся наблюдать за парнем, которому воришки скидывали все добытые. Тот не спеша прогуливался по базару, то и дело прицениваясь к различным товарам. И судя по ответам и физиономиям торговцев, те отлично понимали, кто он и чем занимается. Забредя следом за ним в скобяной и механические ряды, Сашка неожиданно почувствовал, как чья-то рука осторожно пытается прощупать его брючный карман. Не оборачиваясь, он одним резким движением перехватил руку воришки и от души сжал пальцы, заставив его тихо взвизгнуть от боли. «Пусти, меченый, не то хуже будет», — срывающимся от боли голосом пригрозил мальчишка. «Ну, будет или нет, неизвестно, а вот лапу тебе я прямо сейчас сломаю», — так же тихо пригрозил Сашка, поворачиваясь к воришке лицом. «Пусти, говорю, а то и с другой стороны тебе рожу подправит», — с ненавистью выплюнул малолетний ублюдок. «Получи, гаденыш», — вызверился Сашка, резким движением выворачивая ему кисть до хруста. Вскрикнув, воришка упал на колени и, прижав руку к груди, всхлипнул. «Конец тебе, меченый, тут и сдохнешь», — сквозь слезы пригрозил мальчишка и, поднявшись, заковылял куда-то к выходу с рынка. «Меня уже убили», — еле слышно проворчал Сашка, глядя ему вслед. Приметив на соседнем прилавке различные механические штучки, Сашка махнул рукой на воришку и двинулся туда. Часы ему и вправду были нужны. Жалеть мальчишку он не собирался. В их приюте такие тоже были, и закончили они все примерно одинаково. Кого зарезали в драке, кого забили до смерти, а кто сгинул в зонах для малолеток. Каждый сам выбирает свой путь. Небольшие часы-луковица в медном корпусе почему-то привлекли внимание парня. Взяв их в руки, Сашка открыл крышку и, приложив часы к уху, с интересом вслушался в уверенный ход механизма. За ходики просили 1,5 рубля, но после 5 минут упорного торга цена снизилась до 1 рубля ровно. Сунув часы в карман, парень отправился дальше. Мясные ряды он прошел не останавливаясь и уже собирался уходить с рынка, когда в бок ему уперлось что-то острое, и тихий голос приказал: «Не дергайся, шагай за угол сарая, там с тобой поговорить хотят, а ты не пожалеешь», — хмыкнул Сашка, начиная свирепеть. «Там посмотрим, кто о чем жалеть станет», — прошипели в ответ. Покрутив головой, разминая шею, Сашка направился в указанную сторону. Устраивать драку на глазах десятков свидетелей он не собирался. Раз уж его решили наказать, то делать это будут там, где заступиться и звать полицию будет некому. А значит, и у него будет шанс. Коснувшись локтями ножен кинжалов, парень усмехнулся про себя. Бандиты, они бандиты и есть. Обыскать его никому и в голову не пришло. Так что, едва свернув за угол, Сашка запнулся о камень, едва не упав, качнулся в сторону. Шедший вплотную за ним бандит не успел сообразить, что происходит, как дамасская сталь пронзила ему живот под грудиной. Воткнутый снизу вверх изогнутый кинжал разрубил сердце. Чуть слышно икнув, Мужик лет 30 закатил глаза и начал медленно оседать на землю. Шедший за ним подросток лет 15, не видевший, что произошло, схватился за перерезанное горло и, булькая глоткой, повалился навзничь. Отерев кинжал об одежду бандита, Сашка быстро оттащил оба тела в ближайшие лопухи и не спеша пошел дальше. Обыскать тела он решил позже. Сначала нужно было разобраться с остальными. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать, усмехнулся про себя Сашка, наблюдая из кустов, как два здоровенных битюга лениво перебрасываются фразами на крыльце деревянного двухэтажного дома. Эта парочка была у бандитов что-то вроде охраны. Часовые те еще. Мало того, что курит на посту, так еще и ленится элементарно двор обойти. На собаку надеются, а пес давно уже истек кровью. Вон, в кустах лежит. Беспородный кобель честно погиб на боевом посту, когда сунулся выяснить, кто это в кустах под забором сидит. Бритвенной остроты кинжал вошел ему точно в сердце, пока другая рука зажимала собаке пасть. Во двор Сашка проник обыденно. Просто выждал момент, когда все обитатели дома ушли со двора и, пользуясь темнотой, вошел в калитку, сходу метнувшись вдоль забора. Пес в этот момент спокойно спал у своей будки. Услышав тихий скрип калитки и шелест травы, кобель проснулся и поспешил выяснить, кто это ночью по двору бродит. Дальше все понятно. И вот теперь парень сидел под самым забором, мрачно наблюдая за этой парочкой. Устроился Сашка с некоторым комфортом. В кустах нашелся крупный валун, нагретый солнцем. На него парень и уселся. Разросшиеся лопухи скрыли его с головой. Зато меж их стволов он ясно видел, что происходит на крыльце. Примерно ближе к полуночи в дом начали приходить всякие мутные личности. Пробыв в доме от 10 минут до получаса, они уходили. Во всяком случае, подросток, которого он выпустил с задворков рынка живым, прибежал именно сюда. Значит, надеется получить тут помощь. А где может искать помощи и защиты начинающий преступник? Конечно, у тех, кто стоит выше него в воровской иерархии. Кстати, он так и не выходил оттуда, краем сознания отметил про себя Сашка. Часа через два поток посетителей иссяк, на крыльцо вышли эти два бугая. Сашка задумчиво погладил пальцами шрам на щеке и принялся прикидывать, как можно подобраться к этим караульщикам. Площадка перед крыльцом была просто куском вытоптанной и высушенной солнцем до звона земли. Бежать по ней все равно, что в барабан бить. И если до края этой площадки он может подобраться тихо, то дальше начнутся проблемы. А шуметь ох как не хочется. Не за этим он сюда пришел. Вообще, вся эта ситуация возникла спонтанно. Там, на рынке, избавившись от двух конвоиров, Сашка зашел за сарай и, увидев трех крепких мужиков, усмехнулся. «Ну, ничего в этой жизни не меняется», – проворчал он, направляясь прямиком к ним. «Что дома, что в пустыне, что здесь, даже рожи, и те почти одинаковые». «Ты это про что?» – удивленно спросил один из мужиков, заглядывая ему за спину. «А Хват где? Ты вообще как тут?» – посыпались из него вопросы. «А кто такой Хват?» Пожал Сашка плечами, продолжая приближаться. У стены сарая стоял тот самый парень, что собирал у мальчишек добычу. Рядом с ним приплясывал от нетерпения обиженный Сашкой воришка. Еще один подросток, лет 15, держался особняком. Воспользовавшись замешательством ударной троицы, парень сошелся с ними на расстоянии шага и, не останавливаясь, ринулся в атаку. На что там рассчитывали эти трое, он так и не понял, но после резких, стремительных движений бойцы тихо хрипели на земле, а Сашка прыгнул к сборщику. Выпускать кого-то отсюда он не собирался. Похоже, его скорость перемещения застала зрителей врасплох. Сборщик получил кинжалом в грудь и медленно оседал на землю, когда Сашка, походя, полоснул воришку по горлу и ринулся к последнему свидетелю. Тот, сообразив, что дело запахло жареным, кинулся было бежать, но разогнавшийся Сашка догнал его в три прыжка и ударил левой рукой, точнее, кинжалом в ней, в шею паренька. Охнув, тот запнулся и покатился по траве. Быстро охлопав его карманы, Сашка отбросил в сторону длинное шило и, сунув найденную мелочь в карман, отправился собирать трофеи с остальных. Но в процессе этого дела парень неожиданно понял, что последнее тело еще было живым, когда он его обыскивал. Быстро рассортировав все собранные, парень избавился от всего, что могло бы указать на хозяина, и поспешил скрыться в кустах, решив понаблюдать за хитрым пареньком. Минут через 10 тот осторожно приподнял голову и, морщась от боли в порезанной шее, осмотрелся. Убедившись, что опасность миновала, Подросток оторвал от собственной рубахи кусок полотна и, перевязав рану, поспешил куда-то на окраину города. Сашка, хорошо помнивший, как поступали в таких случаях малолетние бандиты из его приюта, отправился следом. И вот теперь он сидел в кустах у этого странного дома и прикидывал, как в него попасть. Время было глубоко за полночь, так что город и окрестности давно уже погрузились в тишину и сон. И только эта парочка продолжала тихо бубнить о чем-то своем, а на втором этаже все так же горел свет. «Нахальство, второе счастье», — буркнул про себя Сашка, устав сидеть просто так. Подобравшись к краю площадки, он выскользнул из кустов и неспешно двинулся к сторожам. Темная одежда до последнего скрывала его фигуру от бугаев, а лицо он укрыл банданой, повязав ее вместо маски. Его заметили, когда до крыльца оставалось шага 3-4. Бугаи дружно замолчали, недоуменно уставившись на бесшумно приближающуюся фигуру. «Привет, парни! Отличная погодка, не правда ли?» — тихо спросил Сашка, поднимаясь на крыльцо. «Ага, а ты кто?» — послышалось в ответ. «Да так, мимо проходил», — фыркнул парень, стремительно прыгая вперед. Сверкнула сталь, и бугаи, хрипя и булькая глотками, начали оседать на крыльцо. Не давая им опомниться, Сашка произвел контроль, пробив грудь каждого и аккуратно придержав оседающие тела, быстро обыскал их. «Аво, а ребятки с серьезным довеском были», — проворчал Сашка, вертя в руках пару револьверов. На первый взгляд, один в один, как те, что он видел в фильмах про ковбоев, только капсюльные. Чуть подумав, он сунул оружие за спину. «И не мешают, и выхватить не так долго. Впрочем, если дойдет до стрельбы, значит, он все провалил». С этой мыслью парень толкнул дверь и растерянно покачал головой. Она не была заперта. Похоже, те, кто тут жил, надеялись больше на свой авторитет, чем на силу. Впрочем, Сашке было плевать и на то, и на другое. Им овладело какое-то странное чувство злого веселья. Проскользнув в дом, он прикрыл за собой двери, нащупав засов, осторожно задвинул его. «Время позднее, нечего хозяев беспокоить», — подумал он, осторожно заглядывая в ближайшие помещения. «Пусто. Следующая дверь, похоже, кухня, и тоже пустая». В комнате за кухней обнаружилась спящая толстуха. Похоже, ее тут держали на хозяйстве. Впрочем, неважно. Пара осторожных шагов, взмах кинжалом, и тихий хрип. Все, это уже не встанет. Проверив все комнаты первого этажа, парень принялся подниматься на второй, прижимаясь к стене и надеясь, что лестница не заскрипит. Выглянув в коридор, Сашка приметил три двери. Из-под той, что в середине, пробивался свет и слышался тихий разговор. Подойдя к ближней створке, парень аккуратно потянул за ручку, и дверь, едва слышно скрипнув, открылась. На кровати кто-то спал. Просочившись в комнату, Сашка подобрался к кровати и, вслушавшись в дыхание спящего, едва заметно усмехнулся. Главное – уловить ритм. Вдох-выдох, вдох-выдох. На третьем выдохе он одним резким движением вонзил клинок кинжала человеку в ухо. Тело несколько раз дернулось, но парень придавил его одеялом. Убедившись, что конвульсии кончились, он извлек оружие и, отерев его о подушку, выбрался в коридор. Крайняя от наружной стены комната оказалась пустой. Теперь осталось самое главное – войти туда, где беседуют, и не дать никому из них поднять шум. Тишина в данной ситуации главная. Замерев у двери, Сашка сделал несколько глубоких вдохов, вентилируя легкие и нагоняя в кровь адреналин. Потом, одним плавным движением открыв дверь, он вошел в комнату и, прикрыв за собой створку, широко улыбнулся. «Вечер доброй честной компании», — произнес парень, плавно двигаясь к столу, за которым сидели трое. Пожилой, солидного вида мужчина, крепкий, жилистый мужик средних лет и тот самый беглец с рынка. «Дядька Христо, это он», — прохрипел подросток осипшим голосом. Жилистый начал подниматься, но Сашка был уже рядом. Парню повезло. Жилистый сидел справа, подросток слева, а пожилой, похоже, хозяин дома, напротив двери. Взмах правой рукой, и жилистый рухнул на свой стул, хватаясь за рукоять кинжала. Левой рукой Сашка доделал с подростком то, что начал на рынке, и, шагнув к главному, тихо спросил: «Сам общак отдашь, или ремней из спины нарезать? Ты хоть понимаешь, что натворил?» Сжав губы в тонкую полоску, спросил пожилой: «На тебя ведь теперь все деловые охоту начнут». «Угу, это если будут знать, на кого охотиться надо. А после меня живых не бывает», — зло усмехнулся Сашка, выдергивая кинжал из груди жилистого. Пара капель крови с клинка упали главарю на лицо, и он вздрогнул. Похоже, Подобного обращения он никак не ожидал. Чемодан на шкафу, доску подоконную выдерни, там тайник, утирая капли крови, выдавил из себя пожилой. Только не говори мне, что это все. Не поверю, хмыкнул Сашка, вздергивая его на ноги и быстро обыскивая. Лучше расскажи все сразу, мучений меньше. Поверь, добавил он, толчком в грудь возвращая его на стул и начиная связывать. Ты, похоже, и вправду не понимаешь, что творишь, растерянно проворчал главарь. Это ж не мои деньги, это всего блатного общества киевского деньги. А мне плевать, пожал Сашка плечами. Деньги те ворованные да кровавые, так что не рассказывай мне сказок, как меня найдут и порежут, а лучше скажи, где тайники. Сразу говорю, на бугаев своих не надейся, и вообще ни на кого не надейся, в доме только мы двое. Рассказывая ему все это, Сашка снял со шкафа чемодан и, сунув под подоконник кочергу, сдернул его. Под доской обнаружилась жестяная коробка, в которой парень нашел кучу разных драгоценностей. Поставив ее на чемодан, уже лежавший на столе, Сашка достал кинжал и, вздохнув, направился к пожилому. «И почему люди никогда доброго отношения не понимают?» Сделанной обидой спросил он, одним движением распарывая на главаре одежду. «Стой!» Пожилой вздрогнул, когда сталь коснулась его тела. В углу, под половицей еще один тайник, а третий в комнате. Он кивнул в сторону, где никого не было. «На дверь сверху посмотришь, там доску отковырнуть надо. И что там будет?» Насторожился Сашка. «Камушки вынимали из цацик, если они шибко приметные были», вздохнул главарь, с ненавистью глядя на парня. «Вот и ладно», кивнул парень. «Зато мучений не было и в гробу будешь как новенький», усмехнулся он, всаживая кинжал мужчине в грудь. Выпотрошив все тайники, он обыскал тела и, убедившись, что ничего ценного не осталось, занялся самым главным – поиском того, в чем удобно было бы перевозить добычу. Тащить с собой приметный чемодан Сашка не собирался. Быстро вытряхнув из шкафов содержимое, парень нашел обычный солдатский сидр и, весело хмыкнув, откинул крышку чемодана. «Это я удачно зашел», – присвистнул он, разглядывая его содержимое. На две трети этот большой ящик был наполнен купюрами. Аккуратно расправив сидр, Сашка начал перекладывать наличность. Опустошив чемодан, он сунул в сидр коробки из тайников и, завязав горловину, оторвал от рубашки жилистого солидный кусок. Теперь нужно было избавиться от всех следов своего пребывания в этом доме. Методично переходя из комнаты в комнату, он протирал все, чего касался. Спустившись на первый этаж, он проделал там те же манипуляции, прихватив из кухни керосиновую лампу, вышел на крыльцо. Пройдя к кустам, он полил керосином камень, на котором сидел, и, отходя к калитке, заливал пахучей жидкостью все свои следы. Оказавшись на улице, парень размахнулся и швырнул лампу через забор. Потом, поправив лямку сидора, зашагал к вокзалу. Добравшись до одинокого фонаря, Сашка достал из кармана часы и, откинув крышку, удивленно хмыкнул. «Это я лихо погулял. 4 часа утра. Блин, поспать бы не мешало, а то буду весь день с дурной башкой ходить». Добравшись до вокзала, парень свернул в примеченный еще утром сквер и, устроившись на скамейке, сунул под голову сидр. До рассвета было еще немного времени, так что отдохнуть он успеет. С этой мыслью Сашка и отключился. Лениво лузгая семечки, Сашка сидел на скамеечке у стены здания вокзала и краем глаза наблюдал, как тройка мутных личностей сновала по перрону, шаря взглядами по чемоданам отъезжающих. Основное их внимание было сосредоточено на группах мужчин. Глядя на эти потуги криминала найти виновника большой беды, случившейся в их среде, парень вспоминал события прошедших суток и растерянно крутил головой, не веря, что все это дело его рук. Действовать так стремительно и безжалостно было не в его характере. Да, рохлей он никогда не был, но и кровь словно воду не проливал. А тут настоящая машина для убийства, а не человек. И самое главное, что он не испытывал никаких угрызений совести. Словно так и должно быть. И спустив очередной вздох, он покосился на свои мешки и, достав из корзины бутылку с квасом, сделал пару больших глотков. До поезда оставалось еще 2 часа, так что он был просто вынужден набраться терпения. Шестерки быстрым шагом прошли мимо него, окинув парня внимательными взглядами. Равнодушно посмотрев на них, Сашка отвернулся и не спеша развернул газету. Пора было начинать изучать местные правила правописания. Знание разговорного языка – это одно, а вот умение грамотно писать совсем другое. Криминальная тройка остановилась в десятке шагов от его скамейки и принялись о чем-то переговариваться, то и дело бросая на парня быстрые взгляды. Их тихую перепалку прекратило появление полицейского патруля. Судя по всему, Сашкина выходка доставила неприятности и служителям закона. Увидев полицию, шестерки разом замолчали и, развернувшись, потопали в конец перрона. Сашка, перелистнув газету, краем глаза продолжал наблюдать за полицией. Троица служителей закона, крепкие мужики в белоснежных кителях, неспешно прошествовали вдоль перрона, окидывая собравшийся народ быстрыми, цепкими взглядами. Заметив Сашкин шрам, они быстро переглянулись, и десятник, подойдя к скамейке, громко откашлялся. Аккуратно свернув газету, парень вскинул голову и, не вставая, вежливо поинтересовался: «Чем могу быть полезен, мсье Ажан?» «Чего? Какой еще Ажан?» — растерялся десятник. «Ажан – это французский полицейский», — все так же вежливо пояснил парень. «Прошу простить мне мою ошибку. Я недавно приехал в страну и еще путаю некоторые слова. Вы француз?» — окончательно растерялся полицейский. «Именно так, мсье», — кивнул Сашка и, достав документы, протянул их полицейскому. «Прошу вас, можете убедиться». «Ага, благодарю», — беря себя в руки, закивал десятник, осторожно забирая бумаги. Быстро пролистав их и увидев, что в стране Сашка находится всего неделю, он сразу успокоился и, возвращая документы, уточнил: «Собираетесь уезжать?» «Именно так, мсье», — кивнул Сашка, убирая бумаги. «Показать вам билет?» «Нет-нет, я вам верю», — отмахнулся десятник. «Счастливого пути», — пожелал он, отходя от лавки. «Благодарю вас, мсье», — улыбнулся в ответ Сашка, вежливо приподнимая свой картуз. Этот головной убор он приобрел на рынке, куда ходил несколько часов назад за продуктами в дорогу. Билет второго класса не давал ему доступа в вагон-ресторан, так что о питании в дороге имело смысл позаботиться заранее, что он и сделал, накупив всего и побольше. И не важно, что еда была простая, зато вкусно и сытно. Именно так он и любил. В общем, голод в дороге ему не грозил. Корзина, которую он приобрел специально для продуктов, просто трещала от содержимого. Все это было аккуратно завернуто в куски холстины и разложено так, чтобы не перемешалось и не пропахло. Впрочем, последнее опасение было бессмысленным. Все купленное было свежайшим и пахло так, что Сашка в первые полчаса чуть слюной не захлебнулся. Потом принюхался, и стало легче. Во всяком случае, объесться до заворота кишок он уже не боялся. В приюте так не кормили. Последней покупкой на этом поприще стали сладкие пироги, за которыми он специально отправился в уже знакомую булочную. Больше всего парня порадовали цены на продукты. За все это изобилие он отдал меньше рубля. Тут, усмехнувшись своим мыслям, Сашка напомнил себе, что в его сидре лежит богатство на несколько десятков тысяч рублей. Так что умереть с голоду ему точно не грозит. Проснувшись в сквере от шарканья дворницкой метлы, он быстро огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, не удержавшись, полез в сидр, посмотреть на свою добычу. Больше всего его интересовало содержимое трех жестяных коробок. В одной, как он уже видел, лежали разные золотые украшения. В другой, завернутые в аккуратные цилиндры из вощеной бумаги, золотые червонцы, а в третьей, извлеченные из двери, оказались драгоценные камни, разной формы и огранки. Сашка слабо разбирался в геммологии, а рубин от сапфира мог отличить исключительно по цвету. Так что, полюбовавшись минутку игрой камней на солнце, туго завязал горловину мешка. «Блин, как в той рекламе. Ё-моё, это чего ж я сделал-то?» — проворчал про себя парень, в очередной раз почесывая в затылке, рассматривая сидр, стоявший у ног. «Скорее бы уже поезд, убраться отсюда подальше». Утыкаться снова в газету не хотелось, так что Сашка, плюнув на конспирацию, принялся разглядывать проходящих мимо барышень. Что ни говори, а было ему всего 18, и интерес к противоположному полу был для парня так же естествен, как дыхание. Не забывал он и про бандитских шестерок. Те, понаблюдав за его общением с полицией, недоуменно переглянулись, но заметно утратили к нему интерес. Сашка же, продолжая лениво скользить взглядом по фланирующим по перрону пассажирам, про себя прокручивал в уме, что ему может потребоваться для работы. Чтобы влиться в местное общество, он должен был иметь какое-то легальное занятие, которое не вызовет у властей никаких вопросов. А значит, к такой деятельности нужно как следует приготовиться. «Ой, болван!» — мысленно обругал себя парень. «Ну, был же на рынке, Так нет, чтобы сходить в ремесленные ряды, инструмент всякий посмотреть. Нет, с криминалом резаться кинулся. Заняться больше нечем, или адреналинчику захотелось. Ладно, что сделано, то сделано. Теперь придется озаботиться этим вопросом в Воронеже. Потребуется тонкий инструмент, для мелких работ, и обычный. Но главное, это тонкий. Кажется, в этом времени со всякими ГОСТами и тому подобными правилами полный швах. Так что, придется это иметь в виду. Увлекшись своими мыслями, он не обратил внимания, что на соседний край скамейки присела молодая девушка с парой чемоданов. Судя по одежде, из мещан. Эти нюансы Сашка уже начал немного понимать. Общество тут сословное, и за грубый ответ какому-нибудь дворянчику запросто можно загреметь в каталажку. С его характером вполне реальное дело. Уступать дорогу всяким снобам и наглецам парень не привык. А уж теперь тем более. Что-то сильно изменилось в его характере после резкой смены среды обитания. И если раньше он предпочитал увернуться от неприятностей, то теперь начал решать их радикально. В общем, различать принадлежность человека к тому или иному сословию было здесь важно. Окинув соседку долгим взглядом, Сашка убедился, что девушка хороша собой и отлично сложена, после чего вернулся к созерцанию толпы. Пялиться долго так откровенно было невежливо, это даже ему было известно. Краем глаза парень успел заметить, что соседка, скользнув по его лицу взглядом, едва заметно скривилась, но тут же взяла себя в руки. Грустно усмехнувшись, Сашка мысленно махнул на нее рукой и снова взялся за газету. Откуда вывернулась очередная криминальная троица, он так и не понял, но разом вскинулся, когда рядом раздался возмущенный женский возглас. «Да что вы себе позволяете?» Повернувшись, парень увидел, как один из троицы уже подхватил чемоданы соседки, а другой, крепко сжав ее руку, заставлял подняться. Гнусно усмехаясь, он тянул ее за собой, тихо приговаривая: «Да не ерепенься ты, с прибытком останешься. Оставьте мадемуазель в покое», поднимаясь, рыкнул Сашка. «Слышь, мужик, ты бы сел на место и не лез в чужие дела», с угрозой посоветовал ему третий бандит, сунув руку в карман штанов. «Тебя не спросил, шваль», рявкнул Сашка, резко выбрасывая ногу вверх. Удар тяжелым ботинком пришелся шестерке в подбородок, моментально отправив того в нокаут. Из его ослабшей руки выпал нож. Не останавливаясь, Сашка метнулся к тому, что подхватил чемоданы, и, пользуясь тем, что у того были руки заняты, сходу приложил его кулаком в горло. Третий бандит, растерявшись от такой быстрой расправы, выпустил руку девушки и, отпрыгнув в сторону, сунул руку под пиджак. Как эта одежка правильно называется, Сашку не интересовало, не до того было. Он уже приготовился к тому, что придется уходить от револьверной стрельбы, что было очень не вовремя, когда рядом со скамейкой, словно из-под земли, возникла полиция и знакомый уже десятник, сходу приложивший последнего бандита по уху. Отшвырнув разом сомлевшего бандита подчиненным, он приказал: «Вяжите этих троих. Барышня, что тут произошло?» Вопрос его был обращен к пострадавшей девушке после того, как он убедился, что его подчиненные дружно начали выполнять приказ. Выслушав ее рассказ, он мрачно кивнул и, многообещающе покосившись на последнего бандита, повернулся к Сашке. «Ловко вы их приложили, Мусю», одобрительно усмехнулся десятник. «Благодарю вас, мсье Ажан», изобразил Сашка любезную улыбку. «Я много лет служил в армии, так что они легко отделались. Впрочем, раз уж я все равно уезжаю, думаю, лавры победителей бандитов мне ни к чему», с намеком добавил он. «Показания мадемуазель у вас имеются, так что дело за малым. Оформить все правильно. Она ведь, кажется, тоже собирается уехать». Тут Сашка указал на ее чемоданы. «ГМ, ну, по сути, тут и так все ясно», чуть смутившись, усмехнулся десятник. «Вы, сударыня, тоже поезда ожидаете?» Повернулся он к девушке. «Именно так, сударь», буркнула та, потирая руку. «Изволите жалобу подавать, или оставите их на мое усмотрение?» спросил десятник, поглядывая на парня. «Думаю, в жалобе нет необходимости», вместо нее ответил Сашка. «Жалоба займет много времени, а поезд скоро подадут, так что мы надеемся на вашу честность, Ажан», закончил он, незаметно подмигнув вскинувшейся было девушке. «Это верно», подумав, кивнула та с явной неохотой. «Как пожелаете», откозырял десятник с нескрываемым удовольствием и сделал подчиненным знак. Те ловко подхватили задержанных и уволокли их, словно черти проклятую душу. «Почему вы заставили меня отказаться от подачи жалобы?» с возмущением спросила девчонка, проводив процессию мрачным взглядом. «Я сказал правду, мадемуазель», — вздохнул Сашка, про себя ругая всех упертых дур. «Написание такой жалобы займет много времени, после чего с вас начнут снимать показания и проверять все вами сказанное. В этом случае вы потеряете свой билет и время, а мне этого совсем не хочется. Уверяю вас, что про эту троицу теперь долго никто не услышит. Десятнику и его людям выплатят вознаграждение за пресечение преступления, а мы спокойно уедем по своим делам. Вы действительно служили в армии?» — сменила девчонка тему. «Да, французский иностранный легион», — кивнул Сашка. «Так вы француз? Позвольте представиться. Александр Мерси», — блеснул Сашка манерами. «Анастасия Головкина», — назвалась девушка, сделав едва заметный книксон. «Рад знакомству, мадемуазель. Это в армии вас так, не удержавшись?» — спросила Анастасия. «Да, потому и списали», — развел Сашка руками. «Едете в Москву?» — не унималась девчонка. «Нет, в Воронеж». «А я в Москву». «У вас билет второго класса?» «Да». «Прекрасно, у меня тоже. Теперь в дороге будет не так скучно», — радостно улыбнулась девчонка. «Да чтоб ты язык прикусила, трещотка», — выругался про себя Сашка. «Ты ж теперь ни минуты покоя не дашь», — взвыл он про себя, изображая радостную улыбку. За время до подачи поезда он успел узнать об этой болтушке все, и что ее папаша нашел работу в Москве, и что теперь она тоже будет работать в его конторе в качестве секретаря, и что, кроме отца, у нее есть еще два брата, которые сейчас учатся в ремесленном училище. В общем, Сашка успел за эти неполные полчаса проклясть все на свете, включая собственную глупость, когда решил вступиться за нее. Пышущий паром состав подкатил к перрону, и служащий вокзала объявил посадку. Подхватив свои мешки и корзину, Сашка извинился, что не может ей помочь, и поспешил к своему вагону. Отдав проводнику билет, он услышал озвученный номер своего купе и поспешил туда. К его удаче им предстояло ехать в разных концах вагона. Вагон второго класса оказался не плацкартой в привычном представлении парня, а обычным купированным вагоном, с той только разницей, что в этих самых купе было только по два лежачих места. Как оказалось, туалеты тут также были расположены в концах вагона, хотя Сашка по фильмам помнил, что до революции в каждом купе был свой санузел. Или это было в первом классе, или так в этом мире сделано. Запутавшись в реальности и воспоминаниях, парень бросил вещи под свою койку и, усевшись, устало откинулся на стену. Слишком много впечатлений разом и слишком много событий за короткий промежуток времени. За свою прошлую жизнь он не испытал и половины того, что пришлось пережить здесь. Растерянно усмехнувшись, Сашка посмотрел в окно и, убедившись, что никто с револьвером, чтобы убить его, не подкрадывается, тихо проворчал: «Ку-ку, Гриня». «Здравствуй, паранойя». Дверь распахнулась, и в купе вошел мужчина с чемоданом и кожаным саквояжем в руках. Молодой, лет 35, гладко выбрит, русоволосый, светлоглазый, в общем, типичный русак, каких 12 на дюжину. Лицо приятное, а взгляд умный. Одет в форменный костюм и фуражку с путейскими молотками на петлицах и кокарде. Не иначе какой-то инженерный работник. Вежливо поздоровавшись, он занял свое место и, устало вздохнув, представился: «Гаврилов Модест Петрович, младший инженер железной дороги». «Александр Мерси, механик», — ответил парень. «Странно, что железная дорога отправляет своего работника вторым классом». «Увы, моей должности для первого не хватает», — смущенно усмехнулся инженер. «Ну, все впереди», — пожал Сашка плечами, не желая вступать в долгие беседы. «Благодарю», — улыбнулся Гаврилов. «Едете в Москву?» «Нет, только до Воронежа. В больших городах мне делать нечего», — отмахнулся Сашка и тут же выругался про себя. Опять разболтался. «Что так?» — удивился Гаврилов. «Там все давно уже поделено, и устроиться будет сложнее. На окраинах, думаю, будет проще». «Ну, логика в таком рассуждении есть», — чуть подумав, согласился инженер. «У вас, простите, такой вид, словно вы всю ночь не спали», — вдруг выдал он, разглядывая парня. «Угадали», — не стал отрицать Сашка. «После контузии иногда очень сильно болит голова, потому и списали из армии», — пояснил он, в который уже раз указав пальцем на свой шрам. «Ох, простите», — тут же повинился Гаврилов. «Пустое, Модест Петрович», — снова отмахнулся Сашка. «Вы просто не обращайте внимания на мою молчаливость, и все будет в порядке. После приступа мне тяжело поддерживать беседу, да и доктор советовал после приступа в тишине оставаться. Конечно, «Конечно, я помолчу», — суетливо заверил инженер. «Да Господь с вами, говорите, сколько пожелаете, только сильно на ответ не рассчитывайте», — проявил любезность Сашка. «Может, по рюмочке?» — подумав, осторожно предложил инженер. «У меня с собой есть. Увы, мне пока нельзя», — вздохнул Сашка сделанным огорчением. «А вы употребите. Я вас с удовольствием квасом поддержу. Пожалуй, подожду, пока поезд тронется», — вздохнув, решил инженер, прислушиваясь к голосам в коридоре. «Тоже правильно. А то, как только соберешься отдохнуть, как тут же кто-нибудь в дверь ломиться начнет», — одобрил его решение Сашка. «Вот-вот», — закивал инженер, — «лучше уж после, как пассажир успокоится. Вот и я о том», — кивнул Сашка и, выложив на столик прихваченные с собой газеты, предложил: «Почитайте пока, чтобы время провести с пользой». «Благодарствую, сударь», — улыбнулся инженер и, быстро просмотрев газеты, вздохнул. «Это все я уже читал. Ну да не страшно. Я пока с вещами разберусь», — решил он, доставая саквояж. Кивнув, Сашка развернул газету и убрал ноги под столик, чтобы освободить ему место. Инженер, поставив саквояж рядом с собой, раскрыл его и запустил вовнутрь обе руки, что-то выискивая. На перроне раздался звон колокола, и состав, дернувшись, начал движение. Минут через пять, когда вокзал скрылся за поворотом, в дверь постучался проводник и, еще раз проверив билеты, предложил чай. Припомнив, что в корзине лежит куча вкусностей, Сашка тут же согласился, при этом с хитрецой посмотрев на соседа. Ответив ему таким же взглядом, тот также спросил себе чаю и принялся выкладывать на столик прихваченную с собой снедь. Проводник принес чай в граненых стаканах и классических подстаканниках, и мужчины принялись с аппетитом ужинать. Инженер, быстро освободив свой стакан, плеснул себе водки и, отсалютовав им Сашке, негромко высказался: «Ну, за знакомство, блин, прямо генерал из фильма», — усмехнулся про себя Сашка, кивнув в ответ. Лихо опустошив тару, Гаврилов смачно захрустел соленым огурцом. В дорогу его явно собирала жена. Уж очень у него все было аккуратно уложено и упаковано, а продуктов собрано, на месяц хватит. Плотно поужинав, Сашка почувствовал, как начинают глаза слипаться. Так что, быстро прибрав за собой, он задвинул корзину под койку и, скинув башмаки, устало вздохнул. «Вы уж простите, Модест Петрович, но я прилягу. Устал что-то?» «Конечно, конечно, сударь, на меня внимания не обращайте. Я тихонечко», — заверил его инженер. «Да бог с вами, делайте, как вам удобно. Мне не мешает», — усмехнулся парень, устраиваясь поудобнее. Солдатская привычка спать в любом положении и месте сработала и в этот раз. Гаврилов приложился к бутылке еще пару раз, потом долго шуршал бумагой и жевал, после чего пару раз выходил из купе. Но все это парень воспринимал как фон. В том, что он проснется при первых же признаках опасности, он не сомневался. Такая особенность у его организма появилась еще в прошлой жизни, на Кавказе. Так и получилось. Где-то в середине ночи Сашка проснулся от чьих-то осторожных шагов у двери купе. Кто-то старался идти по проходу, не очень сильно грохоча сапогами. Повернувшись, парень покосился на инженера и, убедившись, что тот спит так, что из пушки не разбудишь, плавно соскользнул с койки. Сунув ноги в башмаки, он достал из корзины кинжалы, которые сунул туда, едва войдя в купе, и, подобравшись к двери, прислушался. В проходе послышались тихие голоса. Потом кто-то осторожно нажал на ручку двери. Помня, что открывается она наружу, Сашка подхватил ручку и придержал, не давая открыть дверь. Нажим ослаб, после чего кто-то попробовал снова. Убедившись, что так просто дверь не открыть, за дверью снова зашептались. Потом снова послышались шаги и голоса стихли. Обернувшись, Сашка еще раз посмотрел на своего соседа и, убедившись, что тот и не думал просыпаться, задумчиво уставился на дверь. В том, что по вагону ходят не самые законопослушные граждане империи, он не сомневался, как и в том, что утром кто-то обнаружит пропажу своего имущества, а может, кого-то даже найдут мертвым. «Тебе это надо?» – спросил он сам себя, продолжая мрачно таращиться на дверь. «Ложился бы спать, весь мир не спасешь, а попадешь в полицию, так и сам на каторгу загремишь». Он уже собирался лечь обратно, когда в проходе послышалось испуганное женское оханье и какая-то возня. Похоже, какая-то пассажирка не вовремя высунулась в коридор и угодила в руки грабителей. От души выругавшись, Сашка осторожно повернул ручку и выглянул в коридор, стараясь не широко открывать дверь. К его удаче вагон почти не освещался. Только над дверями, выходящими в оба тамбура, висели свечные фонари. У дальней двери две широкие спины тащили что-то в тамбур, и это что-то, слабо трепыхаясь, пыталось освободиться. Выругавшись еще раз, Сашка выскользнул в коридор и, ставя подошвы так, чтобы не бухать башмаками, поспешил в ту сторону. К двери тамбура он подошел, когда бандиты уже почувствовали себя в безопасности, утащив жертву подальше от пассажиров. Он прислушался и мрачно скривился. За дверью кто-то зло шипел с угрозой в голосе. Потом послышался сдавленный возглас и глухой удар. Понимая, что может опоздать, парень резко рванул дверь на себя, сходу нанося удар ногой. Неважно куда, главное ошеломить. Удар пришелся в поясницу стоявшего спиной к двери бандита. Того швырнуло на стену, и Сашка, выхватив кинжал, нанес удар, снова швыряя противника на его подельников. Воспользовавшись замешательством грабителей, он проскользнул в тамбур, успев прикрыть за собой дверь, и снова пнул кого-то ногой, на этот раз еще живого. Отлетев к двери, ушибленный бандит глухо крякнул, пытаясь справиться с дыханием. Легался Сашка что-то лошадь, а уж в драке жалеть противника не собирался ни в коем случае, так что досталось грабителю от души. Перехватив руку второго бандита, в которой был зажат нож, парень стремительным ударом пробил ему шею под ухом и, толкнув того на третьего бандита, шагнул следом. Дотянуться до него через плечо умирающего было делом техники. Клинок пробил горло, заставив бандита захрипеть. Быстро отерев клинок об одежду первого грабителя, Сашка быстро обыскал тело и, переправив в карман все ценное, шагнул ко второму бандиту. Деньги его интересовали мало, но у бандитов могло найтись интересное оружие и всякие механические вещицы. Быстро обобрав всех троих, парень открыл входную дверь и, ухватив ближайшее тело за штаны и за шкирку, скинул под откос. Избавившись от тел, Сашка присел над лежащей под стеной лицом вниз женщины и, приложив пальцы к шее, с облегчением вздохнул. Жива. Осторожно ощупав ей голову, он убедился, что ее просто стукнули по голове, и, присмотревшись, неожиданно узнал Анастасию. «Да ну его нафиг!» – взвыл Сашка про себя. «Так не бывает. Эта дура влипает во все неприятности, которые только можно себе представить. Так, жива и слава богу, очнется, сама встанет, а я пошел отсюда, иначе она меня до смерти заговорит».